Александр Бушков. Сварог. Печать скорби. Роман. Москва. Олма Медиагрупп. Эпиграфы. «Все изменилось», — сказал на это какой-то господин, удрученный, по-видимому, подагрой. «Не те уж времена. 40 лет тому назад все были здоровы, гуляли, веселились, только и знали, что смеялись, танцевали. В наше время все несносно угрюмы». Шарль Монтескье. Персидские письма. Нота Дене. Далеко не все в этой книге является плодом неуемной писательской фантазии. Автор. Пролог. Судный день. Более всего это напоминало... Да ничего это не напоминало, черт возьми. Окружающее не только не было похоже на поток, в который Сварог сверзился, переступив порог часовни Антуана в Латеране, окружающее не только ничего общего не имело с переплетением красных и синих линий, куда Сварог угодил, отнюдь не добровольно, следуя маршрутам Земля-Талар, это вообще ни на что не было похоже. Красные и синие линии были именно красными и синими линиями. Пламя в кратере, пусть и не отбрасывающие тени, было именно пламенем. Даже мириады блестящих, кружащихся точек в потоке Сварог мог смело окрестить блестящими, кружащимися точками. Но здесь вокруг не было ни бесплотной пустоты, ни кромешной темноты, не было и слепящего света, развершейся перед ним бездны или, скажем, сдавливающего со всех сторон каменного мешка. Напротив, вокруг было много чего интересного. Было полно клубящихся цветов, каких-то переливающихся фигур, смутных теней. Но дело все в том, что в человеческом языке не имеется названия для таких цветов. Нет определений для подобных форм или хотя бы для внятных ассоциаций с ними. Да еще окружающее полнило звуками, запахами, осязательными и вкусовыми ощущениями, но, опять же, передать их словами невозможно. Как бы это объяснить попонятнее? Ну, а вот вы, например, как объясните слепому от рождения человеку, что такое закат солнца над морем? Горизонт залит красным свечением, а по краям оно желтеет, а еще дальше становится бирюзовым, а облака, окружающие багровый шар, который погружается в сияющую киноварь, подсвечены снизу лазурью, так что красота вокруг неописуемая. Из всего этого бедняга поймет только несколько слов, среди которых края, шар и снизу, или... Как рассказать глухому, что такое Кампанелла Паганини? Можно, конечно, прибегнуть к иносказаниям. И Сварогу вдруг припомнился старинный анекдот, когда один грузин, побывавший в Москве, в родной горной деревушке делится впечатлениями с другим грузином. «Слушай, я там в Москве такую штуку видел, телевизор называть. Вах, что это такое?» — спрашивает другой. «Ну, как тебе объяснить?» — говорит первый. «Вот ты апельсин знаешь?» «Ай, конечно, знаю, сам продаю». «Так вот, ничего общего». Очень похоже, но все это, увы, примеры из человеческой жизни. А здесь, в том пространстве, где оказался Сварог, человеческого точно не было ничего. Абсолютно, совершенно и безнадежно ничего. Даже инопланетным это буйство красок, запахов, звуков, вызвавших десятки ощущений, о которых человек вообще не имеет ни малейшего представления, не являлось не принадлежала тем космосам, пространствам и измерениям, мирам, называйте как хотите, которые Сварог изволил посетить. Мельтешащий вокруг калейдоскоп был создан силой, настолько далекой не только от Земли и Талара, но и вообще от представления о привычных законах природы, что даже не казался чужим, он не казался другим, не казался миром, порождением Вселенной, и калейдоскопом он тоже не казался, он вообще не казался, он просто был. И человек по имени Сварог в нем не мог очутиться, физически не мог. Однако же Сварог тут был, висел в полном сознании, в собственном теле, сложенном в позу эмбриона посреди этой какофонии, давящей на все органы чувств, но не мог пошевелиться или сделать хоть малюсенький вздох.